Глава 17. Лавка и мастерская артефактов оказалась в самом центре города. У меня ранее не было ни потребности в артефактах, ни денег на них, так что я и внимания не обращала. Сейчас меня сюда привез Гайрас. Помог выйти из экипажа, сопроводил внутрь. Я все еще не настолько осмелела, чтобы принять усилившийся дар и начать свободно глазеть по сторонам, что довольно странно. Все же все проблемы в голове. Ведь до тех пор, пока я не осознала, что это новое умение, видеть так далеко и глубоко, я ничуть не пугалась. Просто флегматично констатировала факты смерти тех двух прохожих через определенные промежутки времени. А вот перенервничала, и все. Мы вошли внутрь, звякнул колокольчик, и через минуту раздались тяжелые шаги. «Приветствую вас, леди!» Правильно оценив визитеров, обратился вышедший к нам мужчина. Я смотрела в пол, так что пока не знала, кто он. «Здравствуйте, уважаемый магистр!» заговорил мой сопровождающий. «Мы приехали по просьбе его сиятельства маркиза Ди Кассано. Леди Эрике Ди Элдре требуется артефакт и ваша консультация». «Леди, нехорошо?» задал вопрос артефактор. «Значит, это он сам, а не его помощник или продавец». «У леди некоторые сложности с глазами», осторожно ответил Гайрас. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь. Чая, воды, ликера на травах. Очень уж леди нервничает». «Ликера». Согласилась я на любезное предложение. Поддерживаемая Гайрасом, прошла куда указано и опустилась в кресло у журнального столика. На него тут же опустился поднос с хрустальным графинчиком и двумя крохотными рюмочками. Изумрудная густая жидкость наполнила их, и одну рюмку артефактор поставил прямо передо мной. «Прошу вас, леди, и не смущайтесь. Может, покажете мне ваши глаза? Я могу помочь?» «Скажите, магистр Дагран, а как вы относитесь к способностям вестниц смерти?» — осторожно спросила я, взяв рюмку и поднося ее к губам. «О-о-о!» — промолвил маг. Помолчал. «Ого-го!» — снова помолчал. «А вы, значит, вестница? Вот это да! Впервые в жизни столкнулся с одной из вас!» «И как?» «Любопытно!» — признался он. «Но не страшно. Я столько лет живу, что, наверное, просто уже не боюсь умереть. А вы, дорогая леди, какой срок можете видеть?» «Кажется, полгода. Но я пока не знаю точно. Уровень дара внезапно и резко скакнул. И вот». «О, так это же замечательно. Скажите же мне скорее, прекрасная леди Ди Элдре, я протяну эти полгода? Или пора заканчивать срочные дела?» Я помялась. Но раз мой визави не боится, поставила рюмку на стол и медленно подняла глаза. Мой собеседник оказался очень и очень старым. Вот прямо древним. Но понятно, это было не столько по лицу, изрезанному морщинами, а ощущалось как-то на ином, подсознательном уровне. Полукровка, причем так намешана, что я даже не соображу, кто же именно отметился в его предках. Люди точно, но определенно были и эльфы, а учитывая крепкий костяк, широкие плечи и некоторую коренастость, и гномы нагрешили. И, кажется, дриада, если судить по яркой сочной радужке глаз. Она ничуть не затуманилась, не потускнела, как это бывает у стариков. Я смотрела на него и видела его грядущее. И это было странно и грустно. «Ну?» — поторопил он меня. «Через 6 месяцев и 4 дня», — выдавила наконец. «Простите, вас убьют». «Даже так?» — приподнял мужчина брови и откинулся на спинку кресла. «Неожиданно. И, конечно же, предотвратить это не удастся». Пожав плечами, я повторила то, что говорила сотни раз с самого детства. «Я не предсказываю судьбу и то, как ее изменить. Я всего лишь вижу будущую смерть. А то, какими путями вы к ней придете, изменить я не в силах. Ведь я лишь вестница». «Значит, 6 месяцев и 4 дня», — пожевал губами магистр. «Надо срочно заняться делами и все закончить. А то будет обидно, если останутся незавершенные артефакты». «Ах, да. А вам требуется?» «А мне как раз требуется артефакт, который позволит не видеть смерти. Например, монокль. Но не на один глаз, как носят господа, а сразу на два. И изящный, чтобы его смогла использовать леди». «Вас тяготит дар вестницы?» С пониманием спросил артефактор. «Очень. Не стала я отрицать. И я тороплюсь, поэтому попросила бы вас выполнить мой заказ в первую очередь, если возможно. Мне нужно ехать по делам домой, в приграничье. А там...» — я кашлянула. «Там смертей слишком много из-за прорывов. Мне бы не хотелось видеть их все». «Да, понимаю. А вы ведь и приобрели дар именно по этой причине, что жили там. Как долго вы уже вестница?» «Мне тогда еще не было 7». «Бедная девочка», — посочувствовал едва слышно маг. Что ж, я готов приступить к вашему заказу немедленно. Ранее мне с подобным сталкиваться не приходилось, но мы сделаем все, что в наших силах». Остаток дня я провела в мастерской. Магистр Дагран сделал гипсовый слепок моего лица, измерил череп и уровень магических способностей. Помимо этого просканировал ауру, выяснил все относительно моего образа жизни и его активности. Уточнил предпочтения, характер и привычки. Семейное положение и наличие у меня детей, а если их планирую, то скольких. Взял каплю крови и исследовал ее на каком-то из своих артефактов. Все полученные данные он записывал в новый, только заведенный специально для меня блокнот. Потом пришла очередь драгоценных камней. Артефактор для чего-то поочередно выдавал мне различные самоцветы и просил подержать их в руке. Сначала что-то записывал, затем с каждым из камушков мы выходили на крыльцо, и я смотрела на прохожих, сообщая, чувствую ли какие-нибудь изменения в активности способности вестницы, а магистр постоянно приговаривал. «Очень интересно. Ох, как же интересно!» Я закатывала глаза, но стоически терпела все манипуляции. Гайрос давно скучал в углу, куда его отправили, чтобы он не мешался, а мы все общались и общались. Часа через 4 магистр Дагран сделал перерыв на обед. Горячую еду ему доставляли из соседней таверны, поэтому наши эксперименты просто прервал мальчишка-курьер с огромной корзиной, из которой доносились вкусные запахи. «О, я и забыл!» — сплеснул руками мастер. «Леди Эрика, составьте компанию старику, отобедайте со мной». «Благодарю», — с облегчением выдохнула я. Обернулась к своему сопровождающему и велела. «Гайрос, сходите тоже поешьте сами и нашему кучеру обед возьмите. Я буду здесь с магистром. Обещаю, никуда не уйду». Лакей поклонился, помялся немного, решая, можно ли меня покинуть, и вышел. Впрочем, вернулся через пару минут, из чего я сделала вывод, что он поступил наоборот. Кучер отправил за едой для них обоих, а сам остался при мне. Уезжала я от артефактора уже затемно, совершенно измученная. Такое ощущение, что из меня все соки выпили. Но магистр уверял, что теперь он сделает все, что в его силах, и из самых подходящих материалов. На вопрос о сроках развел руками, но пообещал приложить все усилия и заниматься только моим заказом. Очень уж ему интересно. Сказал, что пришлет весточку, как только все будет готово. К ужину маркиз Ди Кассано не приехал, а я так умаялась, что и ждать его допоздна не стала. Поела и сразу ушла спать. Правда, мне показалось, что ночью кто-то заходил в спальню и сидел рядом со мной. Лорд Рикардо все же ночевал дома, но утром я его снова не застала. Он уехал очень рано. До самого королевского бала мы с ним так и не виделись. Мне предстояли последние примерки платья, финальные уроки и мини-экзамены у танцмейстера и учителя этикета. Они и так были недовольны тем, что я пропускала занятия в последние дни, о чем их всегда заранее предупреждали записками. И вот настал тот самый день. С раннего утра я поехала в салон госпожи Дедалии. Время было забронировано для меня еще месяц назад, так что я прошла все необходимые процедуры для наведения красоты. Мои волосы вновь обработали различными масками и эликсирами так, что они чуть ли не сияли, как снег в горах. Кожа светилась, и мне самой хотелось прикоснуться к своей щечке. Оставались прическа и легкий макияж. Но это уже дома, ближе к вечеру. Еще нужно успеть немного вздремнуть перед долгой бессонной ночью в королевском дворце. Платье привезла портниха вчера вечером. Ее помощники внесли манекен, запакованный так, чтобы не помять и не испортить надетый на него наряд. Мона не утерпела и залезла посмотреть. Ахнула от восторга и побежала рассказывать остальным слугам, что молодая госпожа на балу всех затмит. Легкий послеобеденный сон, снова перекус, освежиться и сборы. Прическа, которую Мона и еще одна горничная, пришедшая на помощь, крутили и собирали в 4 руки, почти 2 часа. Я успела заскучать, почитать книгу, выпить чая, съесть бутерброд. И, наконец, меня выпустили. Почти. Подошла очередь макияжа. Неброского, разумеется. Я ведь не замужняя леди, а не бойкая вдовушка среднего сословия. Все исключительно прилично. Лишь оттенить ресницы и брови, легкие румяна и сияющая пудра, розовый тон для губ. Пришло время одеваться. В платье, как и в белье и чулки, меня тоже облачали в 4 руки, чтобы, не дайте боги, ничего не задеть, не порвать и не повредить. Шедевр портновского творчества был восхитителен. Леди Алексине удалось создать нечто изумительное и достойное самого взыскательного вкуса. Тонкий шелк и шифон, отличающиеся друг от друга на полтона, изумительно подходили к моим глазам. И нет, не зеленые, а того цвета, что приобретает море при определенном солнечном освещении. Уже не зелень, но еще не синева. К ним тонкие, словно паутина, кипенно-белые кружева и морозная вышивка серебряной нитью по краю подола. Учитывая тот кристально-снежный цвет волос, что у меня теперь, смотрелось изумительно. Словно дух стихии снега и воды вышел из эфира. «О-о-о-о!» застонали от восторга горничные. Умереть, какая красота! Простите, сердечная леди Эрика. Сюда бы драгоценности, но мои розовые совсем не подойдут. Я с улыбкой смотрела на дивное видение в зеркале. Пошевелила пальцами необутых еще ног. Бальные туфельки на маленьком каблучке, стаченные из мягкой серебристой кожи, стояли в сторонке. Надену их перед самым выходом из дома. Тут раздался стук в дверь. Мона выскочила из спальни, пробыла там пару минут и вернулась сияющими глазами, держа в руках бархатную коробку для драгоценностей и перекинутый через локоть белый бархатный плащ, отороченный мехом. «Его сиятельство велел вам надеть драгоценности, леди Эрика. В королевский дворец его сопровождающий никак не может явиться без них». Я сморщила нос, но протестовать не стала. Маркиз прав. «А плащ?» — уточнила вторая девушка Анита, освобождая руку Моны от тяжелого бархата. «Это тоже передал его сиятельство. Сказал, что леди Эрика наверняка забыла, что уже холодно, и она не может ехать в одном платье. А подходящей накидки, уверен, она не заказала». «Я такая предсказуемая?» — обиделась я. «Вы такая скромная, леди», — хихикнули девушки, переглянувшись. «Ну что, открываем, да? Можно?» — с нетерпением спросила Анита. Ювелирный комплект внутри бархатной коробки оказался творением эльфов. Тончайшей работы и изумительной красоты. Серебро, бирюза и бриллианты. «Какая прелесть!» — выдохнула я, боясь даже прикоснуться к драгоценностям. «А откуда маркиз узнал цвет платья?» «Так я сообщила», — хлопнула глазами Мона. «А как же? Ему ведь нужно было знать, в чем пойдет его спутница». Я кивнула, все еще не решаясь вынуть хоть одно из украшений. Горничные оказались смелее. А может, им просто очень хотелось подержать в руках эти дивные вещицы. И снова в четыре руки они надевали на меня драгоценности. Легкое ажурное колье, два широких браслета, аккуратные сережки, которые не станут оттягивать мочки ушей, и кольцо на всю фалангу. В последнюю очередь девушки аккуратно украсили мою прическу маленькой легкой диадемой. В такой можно и танцевать. Голова не будет уставать, как от тяжести парадных тиар. Я помнила изображенную на парадном портрете в нашем сгоревшем замке семейную пару моих предков. Уж не знаю, кто именно из Диалдре это был, но драгоценности на красивой леди, смотрящей с холста с легкой улыбкой, явно стоили целое состояние. Были крупными и наверняка ужасно тяжелыми. Как у дамы шея не переломилась под тяжестью драгоценного головного убора, колье и висящих серег? Меня очень волновал в детстве этот вопрос. Я тогда еще не понимала, что от былого состояния и богатства ничего не осталось. В том числе не было уже и этих украшений. К моменту нашего с Марикой рождения от фамильных ценностей рода Диэлдре не осталось ничего, кроме нескольких портретов предков, которые когда-то давно эти драгоценности носили. «Прелесть!» — умильно сложили руки горничные, рассматривая меня. «Леди Эрика, надевайте туфельки, и мы поможем вам спуститься. Его сиятельство уже ждет вас внизу». Когда я сошла с лестницы и встала перед замершим в холле лордом Рикардо, он отмер не сразу. Просто стоял, смотрел на меня, словно на сказочное видение, и молчал. А я специально не стала накидывать плащ. Мне хотелось, чтобы маркиз увидел меня и... похвалил? А то вдруг бы тяжелый бархат плаща помял платье. «Ну, как?» — кашлянув, смущенно спросила я, не выдержав затянувшуюся паузу. «Я сражен в самое сердце», — хрипло отозвался он, склонился и поцеловал мне руку. В отдалении приглядывались и шушукали слуги, которые, конечно же, не могли удержать любопытство и подглядывали за нами. Я улыбнулась и только теперь окинула взглядом наряд маркиза. Да, он действительно знал, какого цвета у меня платье. Более того, оделся в тон, а шейный платок из того же шелка, что и мой наряд, значит, заказал через слуг леди Алексине. И ведь никто и словом об этом не обмолвился. «Едемте, Эрика!» Наконец пришел в себя хозяин дома. Забрал у Моны плащ и помог мне его накинуть и застегнуть. В экипаж я поднималась с его помощью, а там мы дождались, пока горничная расправит мне складки на платье и плаще, чтобы не помялись за дорогу. «Мона, не переживай», — успокоил маркиз взволнованную девушку. «Я прослежу, чтобы у твоей госпожи все было идеально. Я разглажу заклинаниями все складки, если вдруг они появятся в пути». Только после этого Мона и Анита успокоились и оставили меня на попечение своего хозяина. А я чувствовала себя принцессой, и это было так удивительно и приятно. Вот бы Марийка была со мной рядом. Когда мы маленькие старались привыкнуть к новой трудной жизни в приюте и держались друг за друга, то часто витали в облаках, думая, что нас найдут какие-нибудь дальние родственники и заберут, что у нас снова будет дом. Этого, конечно, не случилось. Но мы мечтали и о нарядах, и о том, что когда-нибудь отправимся на бал и будем танцевать в красивом платье и в драгоценностях. И будут музыка, зеркала и цветы, и прекрасный принц. О чем еще могли грезить маленькие девочки из аристократического рода? Конечно же, о принце. Я улыбнулась своим воспоминаниям и детским мечтам. И вот я еду на бал. и, возможно, даже увижу принца. Ох, Марика, Марика. Надеюсь, ты не натворила глупости, сестренка. Всю дорогу лорд Рикардо молча с улыбкой смотрел на меня, не делая попыток заговорить. Мы подъехали ко дворцу. Тут же подскочили лакеи, открывшие дверцы экипажа. Я выбралась наружу с их помощью и сразу же положила руку на подставленный локоть его сиятельства. «Готовы?» — спросил он. «Нет», — честно ответила я. «Тогда идем?» — едва заметно хмыкнул он. А я глубоко вдохнула, выдохнула, выпрямила спину, скинула подбородок и нацепила на лицо подобающее выражение. Конечно же, в приюте никто из наших преподавателей не верил, что однажды хоть один из сирот-дворян попадет на бал. Но программа предписывала давать нужное обучение, и нам его давали в меру скромных сил и возможностей. И вот то, чего никогда не могло случиться, случилось. «Сестра Антуана, вы неистово гоняли нас и при этом всегда твердили, что даже если мы проведем свой первый бал в коровнике, должны оставаться леди». «Ну?» Я окинула взглядом возвышающуюся изящную громаду королевского дворца и хмыкнула. «Это чуть лучше, чем коровник. Нужно будет привезти сестре Антуане какой-нибудь маленький памятный подарок из столицы. И остальным наставницам тоже. Даже матушке-настоятельнице». «Что-то не так?» «Нет, ваше сиятельство», — ровно отозвалась я. «Все так, хотя и очень странно». «Вы уже что-то видите, Эри?» «О, нет, пока нет. Но я не стану прятать свою сущность». «И не надо. Их величество в курсе, а остальные... Нам ведь нет до них никакого дела, правда?» «Как скажете, лорд Рикардо. Несмотря на то, что он много раз пытался меня подтолкнуть к тому, чтобы наедине я обращалась к нему просто по имени, я держала дистанцию. Ни к чему нас излишне сближать. Я и так слишком сильно привязалась, впустила его в сердце. Будет больно расставаться. Но это еще не скоро, так что